Братишка, словно натренированный вор-домушник, за пару минут ловко справился с замками. Огромное помещение, состоящее из двух спаренных трехкомнатных квартир, было уставлено дорогой, но жутко безвкусной мебелью. На золотистых плюшевых диванах алели маки величиной с футбольный мяч, русалки дудели в какие-то немыслимые инструменты на гординах цвета бордо. При взгляде на стоявший в углу чешский бар Меркулову стало почти дурно. Лицевая сторона бара была обтянута плотной желтой материей, на которой в неприличном танце сплетались не то головастики, не то сперматозоиды, увиденные в микроскоп. В столовой был накрыт стол к обеду на 6 человек. Видно, казаков ожидал к воскресному ужину приличное общество. В хрустале бокалов отражался свет хрустальной люстры. Братишка снял пробу с английского джина, стоящего среди батареи импортных спиртных напитков, и разочарованно скривился от недостаточной крепости. Ни в одном из многочисленных ящиков секретера, тумбочек, письменного стола не было найдено ничего интересного. В спальне братишка извлек из-под кровати большой лист, на котором плакатными буквами были начертаны какие-то письмена. «Абракадабра какая-то», — проворчал подполковник. Меркулов взял лист и рассмеялся. «Господи! Он еще хотел слыть аристократом». На листе русскими буквами были изображены 4 английских фразы. «I am sorry, do not worry, son of a bitch, fucking bastard». Меркулов попытался перевести абракадабру на русский язык, но его знаний хватило только на 1-е 3 фразы. Подполковник с раскрытым ртом восхищенно смотрел на следователя. Братишка открыл дверь в последнюю комнату. «Ну, прошу в музыкальный салон». У стены стоял огромный концертный Стейнвей. В одном углу стереосистема «Грюндик», в другом телевизор Sony и американский приемник «Реалистик». «Ну, как-то не верится, что этот король конюшни сидел тут и наигрывал полонез Огинского», — сказал Меркулов. Он подошел к роялю и сдвинул с его крышки одним махом 20 фигурок. Братишка подхватил бронзовый штопор в форме писающего мальчика и с тупым видом уставился на него. Меркулов с изумлением услышал, как подполковник с расстановкой сказал на чистом английском языке: «Son of a bitch». Меркулов поднял крышку, заглянул внутрь. «Возможно, я ошибаюсь, но трупов тут, кажется, нет. Есть, однако, кое-что другое». Меркулов вытащил из инструмента обшарпанную папку с замусоленными завязками. В папке были документы: удостоверения героев Советского Союза и социалистического труда, паспорта, депутатские книжки, партбилеты и прочее. Среди бумаг был и партбилет бездарного коммуниста Волина, заложенный за 10 000 рублей. «Это дело придется изъять», — обратился Меркулов к братишке. Подполковник безмолвствовал. «Вы здесь, товарищ подполковник?» «Да, здесь», — сдавленным голосом сказал братишка. Меркулов с интересом глянул через плечо начальника сокольнического УГРО. Шумно сопя, братишка медленно листал американский календарь плейбоевского издания. Костлявые красотки сладострастно облизывали губы, корячились перед фотообъективом в гинекологических позах и выставляли тощие зады, словно для проктологического обследования. «Я вам дарю эту штуку, товарищ братишка, только давайте сначала займемся делом». Меркуловская реплика не возымела никакого действия. Он махнул рукой и снова направился к роялю. На этот раз он извлек из Стейнвея нечто вроде школьной азбуки. На большие куски бархата были нашиты кармашки-ячейки, в которых оказалась целая коллекция орденов, медалей, значков. Одних орденов из драгоценных металлов было, наверное, 100. На черном рынке эти игрушки стоили хороших денег. За звездочку героя дают 5 000, за орден Красного Знамени — 2 500, за орден Ленина — 1 000 рублей. Коллекция содержалась в образцовом порядке. Каждая ячейка имела свое наименование. Одна из ячеек в разделе значков с надписью «Мастер спорта» была пуста. «Товарищ братишка, организуйте, пожалуйста, понятых. Будем проводить обыск по всем правилам», — как можно строже постарался сказать Меркулов и с изумлением услышал в ответ. «А интересно, сколько в Америке получает полицейский, а? Небось, 1000 в месяц? Что? А в моем-то чине, может, и все 3, а? Послушайте, подполковник,